Петр Романов, клирик, глава 1. Пустота. Вокруг меня оглушающая пустота и холод. Этот холод пробирает до костей, заставляя передергиваться. Каждая мышца напряжена до предела. По коже бегают полчища мурашек, а короткие волосы на затылке сами собой приподнимаются. Сердце так и норовит сорваться в бешеный ритм, и лишь приложив огромные усилия воли, можно заставить его биться ровно и размеренно. Здесь всегда пусто и холодно до поры до времени. К этому невозможно привыкнуть, хотя я столько раз повторял себе, что уже пора бы. Да и очень скоро это место перестанет быть пустым и холодным. Наоборот, мне станет слишком жарко от очень неприятного соседства. Я нервно оглянулся, ожидая нападения. Здесь я всегда жду нападения. Вот этому меня научили очень быстро. Практически за 3 дня. За какие-то 3 дня я начал ждать нападения от собственной тени, и, бог свидетель, так иной раз и происходило. А еще меня очень быстро приучили к тому, что я не получу здесь какую-то помощь, что никто ко мне не придет, чтобы протянуть руку, да хотя бы своим присутствием избавить от сводящего с ума страха и придать таким образом силы, несмотря на обеты, которые заставляли бороться за своих братьев и прикрывать им спины. Но здесь меня всегда ждала только боль и одиночество, которые меняли саму мою суть, меняли мое сознание. Вдох-выдох. Нужно успокоиться. Нельзя, ни в коем случае нельзя показывать, что присутствие твари тебя волнует. Они каким-то образом чувствуют страх, который неизбежно прокрадывается внутрь, несмотря на все усилия держать его в кулаке. Из темноты выскочило щупальце, снабженное острыми шипами, которыми тварь впивалась в кожу человека и начинала сосать кровь. Сам кровосос старался отсиживаться в кустах, пряча в них свое практически незащищенное тело. И только я отскочил в сторону и начал приближаться к тому месту, где предположительно располагалось тело твари. Но щупальце продолжало меня преследовать, так что приходилось уворачиваться. Абсолютно бесполезно тратить силы на него, пытаясь порубить в капусту. Ведь на месте одного обрубка сразу же появится другой, а тварь станет не так доброжелательна, если так можно было выразиться. Этот урок я усвоил еще в самом начале, потому что кровосос стал первым, против кого мне пришлось биться в одиночку. Я преодолел практически половину расстояния, отделяющего меня от самой туши, как к постоянно атакующему щупальцу, которое ускорилось и стало атаковать меня резкими хлесткими движениями, присоединилось второе. Их что, двое? А разве они охотятся парами? Так ведь не бывает. Или бывает, и я просто не встречался ни с чем подобным. Ответить на этот вопрос я не мог, потому что у меня не было на это времени. И так позволил себе затормозить, что могло стать непростительной ошибкой, фатальной, которую очень сложно, а то и невозможно исправить. Уворачиваться от двух щупалец, которые извивались и нападали все быстрее и быстрее, ненормально увеличивая темп, становилось все труднее. Я и так уже ускорился почти до предела своих возможностей. Большего ускорения просто не выдержат мои кости и связки. Вот он куст, который сейчас было хорошо видно даже в темноте. Тварь словно почувствовала мое приближение, потому что удары одного из щупалец стали беспорядочными, какими-то хаотичными. Она стремилась достать меня во что бы то ни стало, уже не заботясь о четкости работы щупальца, поставив все на скорость нанесения ударов. Показалось белесое, словно гнойник на земле, тело кровососа, настолько тошнотворное, что в первые разы меня начинало мутить от одного взгляда на него. Сейчас уже привык, и не обращаю внимания на мерзость этой твари. Мгновение, и в моей руке лежит кинжал. Очередной уход в сторону от шипастого щупальца, и я совсем близко от этого белесого гнойника. Взмах, и тело твари обмякло, а щупальце упало в полете на землю, извиваясь напоследок, словно билось в агонии. Земля на том месте, где упало щупальце, начала быстро пропитываться кровью. Вот только пока я разбирался с первым кровососом, совсем упустил из вида второго. Щупальце, бывшее до этого неактивным, выстрелило из темноты, обвивая мою шею, и сотни шипов начали искать лазейку, чтобы проникнуть через плотную кожу одежды и впиться уже в мою собственную тонкую и податливую кожу. Воздуха не хватало. Я старался протолкнуть хоть немного в горящие огнем легкие. И тут я совершил вторую ошибку, попытавшись оторвать эту мерзость от себя голыми руками, или хотя бы ослабить нажим. Потому что чувствовал, что еще немного и меня банально задушат. Шипы тут же радостно впились в ладони, заставляя сжимать зубы от боли. Ты совершил ошибку, я упал на тренировочное поле, засеянное молодой зеленой травой, и свернулся клубком, все еще переживая остатки дикой боли, которая, казалось, будет теперь со мной вечно. Сил не хватало даже на то, чтобы в бессильной ярости ударить по траве кулаком. Да и смысла в этом особого не было, трава была иллюзорная, как и все здесь. Их было два, их не должно было быть два. Кровососы не охотятся парами. Боль отступала, и я смог выпрямиться, а потом и вовсе подняться на ноги. Это противоречит всему, что я о них знаю. А знаю я о этих тварях очень много, Бог мне свидетель. Ты меня не слушаешь, наставник вышел из тени, заложив руки за спину. Дело было не в том, что их было двое, дело в тебе. Он подошел ближе и ткнул меня пальцем в лоб. Ты совершил ошибку, Петр. Ты слишком долго колебался с выбором оружия, а затем выбрал кинжал, хотя в этой ситуации лучше подошел бы пистолет. Почему ты так нерешительно берешься за огнестрельное оружие? В чем причина твоего недоверия к нему? Я молчал. Не мог же я признаться, что пришел из мира, в котором пистолет стрелял лишь раз, а, чтобы его зарядить повторно, нужно было буквально пляски с бубном устраивать. Может быть, именно в этом кроется мое нежелание выбирать именно его, когда есть надежный и проверенный кинжал. Хоть из меня частично выбили подобные предрассудки, но пара осечек пистолетов на подобных тренировках все же не смогли убедить меня в том, что огнестрельное оружие лучше проверенного кинжала. Боль прошла полностью, напоминая мне, что даже она была всего лишь иллюзией. Но эта иллюзия, порой, была гораздо более реальна, чем настоящая. Ведь я знал, что это иллюзия, и позволял телу испытать весь спектр непередаваемых ощущений. Тогда как в настоящем бою, в горячке боя, иной раз и не ощущаешь ран, насколько они там кажутся незначительными. Может быть, в этом все дело, на сегодня занятие окончено. Мне нужно подумать, что-то мы с тобой делаем не так, задумчиво произнес наставник и щелкнул пальцами. Меня выбросило из тренировочного субпространства, в котором наставник мог создать любой антураж, какой ему больше вздумается, да еще и добавить ему такой натурализм, что пару раз я реально думал, что умираю, как вот сегодня, например. Кроме того, в этом субпространстве время сворачивалось в некий кокон, в котором оно текло циклично, изменяясь только для тех, кто в данный момент в этом субпространстве находится, а для внешнего мира, проходит от силы час. Этим нехитрым для этого мира приемом, собственно, и решалась нехватка времени, за те полгода, что я отвел себе на обучение. Меня всегда тренировали одного, потому что наставник прекрасно осознавал, что я с ними не останусь, и готовить со мной сложивание с кем-то из настоящих клириков было для него нецелесообразно. Но, так или иначе, я все равно знал, что нахожусь именно в субпространстве, и, если я случайно сдохну, то это будет всего лишь несчастный случай и момент недоработки наставника. Меня выкинуло недалеко от ворот. Стоял солнечный августовский день. Было тепло и хорошо. Птички пели, травка зеленела. Захотелось вот прямо здесь стащить с себя броню, вылить на распаленное тело ведро холодной воды, а потом лечь на эту траву, обсыхая, подставив тело солнечным лучам, что прямо сейчас и проделывали некоторые несознательные личности. Не обливались водой, естественно, а лежали на земле, наслаждаясь прекрасной погодой. У меня аж скулы свело от накатывающего раздражения. Посреди полянки развалились оборотень. Рядом с ним пристроилась Соня, заняв своей тушей оставшееся пространство. Петька жрал ананас, да где же этот козлина ананас взял в монастыре? Рядом лежала Соня и чавкала колбасой. Сидящий неподалеку привратник бросал на нее злобные взгляды, но как-то воздействовать не пытался. Ну, еще бы, мало у кого хватит ума качать права перед здоровой упитанной пантерой. Но из его скорбной позы было понятно, что гадина опять у него эту несчастную колбасу отжала. Вот что ее не устраивает в колбасе с кухни, почему она постоянно отбирает ее у несчастного смотрителя. Куски же от одного и того же батона отрезаются. Нет, это все выше моего понимания. Тебя что на этот раз ради разнообразия душили? Петр приподнялся на локтях, осмотрев меня с ног до головы. Я же дотронулся до шеи. Понятно, снова остались следы, которые буквально через час пройдут, но пока их было видно даже посторонним. Вот тебе и иллюзия. Может быть, хватит так ее про себя называть, и жизнь сразу же станет проще, а обучение гораздо продуктивнее. Мне вот интересно, где тебя так каждый раз уделывают? Он задумался на мгновение и, покачав головой, добавил, хотя нет, не интересно. В гробу бы я видел такое обучение. И он снова откинулся на травку и откусил приличный кусок от сочащегося соком фрукта. Я только неопределенно хмыкнул. Ну, еще бы, когда мы только попали в монастырь, Петька честно решил не отставать от меня, и даже потащился на первую в моей жизни тренировку, после которой выпал вот на эту же площадку и простонал. Да пошли вы все нахер со своими сковородками, у меня в тот момент болели даже волосы на голове, хотя была всего лишь несильная тренировка на развитие тех мышц и всего остального, что должно было мне пригодиться в дальнейшем. Ничего похожего на то, чем я занимался сегодня, тогда и близко не было. И мне было в тот момент даже не до того, чтобы спросить, а при чем здесь вообще сковородка. Но, с этих пор Петр ни на одной тренировке не был, а я вспоминал их с умильной ностальгией, потому что они были ничто, по сравнению с тем, что со мной в последние 3 месяца реального времени и около 5 лет свернутого времени творили садисты, притворяющиеся моими наставниками. «Откуда у тебя ананас?» – спросил я, глядя на оборотня сверху вниз. «А это, Петр съел последний кусок, ловко зашвырнул остатки в урну, стоящую неподалеку, и быстро поднялся и прошел к небольшому фонтанчику, здесь же в монастырском дворе, чтобы помыть липкие руки. Как тебе сказать, и тут откуда-то из глубины монастыря выбежала маленькая девочка лет 7-8 на вид. Увидев меня, она замерла в немом восхищении. Вслед за ней вышла миловидная молодая женщина, видимо, мать малявки. Петр расплылся в широченной улыбке. А вот, собственно, и ответ на твой бестактный вопрос, от которого у меня аппетит пропал. И он, все еще широко улыбаясь, шагнул к девочке. Я же обещал тебе, Кристина, что ты увидишь взаправдошнего клирика. А ты, правда, клирик? Она подошла ко мне и несмело прикоснулась к поле длинной кожаной куртки. Вот что ей ответить, тем более, что я действительно успел получить звание младшего клирика, пройдя определенные испытания и поучаствовав в небольшом прорыве. Правда, я выдавил из себя улыбку. Это было совсем нетрудно, и вообще, зря я когда-то думал, что клирики холодные и безэмоциональные. Мой наставник так на меня орал после того прорыва, когда я чуть не подставился. У меня до сих пор в ушах звенит, хотя уже 2 месяца реального времени прошло. Он орал, чтобы дать волю чувствам, обуревавшим его в тот момент, потому что прекрасно осознавал, что это была его недоработка. Тренировать меня исключительно в одиночку было скорее ошибкой, так как я плохо понимал, что и как следует делать в группе. Но ничего, мы тогда справились. Я получил огромный опыт, а наставник сорванный голос. Но братья, так или иначе после окончания заварушки меня похвалили. Не всегда, как оказалось, удается новичкам остаться в живых в своей самом первом прорыве. Кристина, не приставай к господину клирику со своими восторгами. Мать девочки хоть и одергивала ее, но сама просто пожирала меня глазами. Захотелось вздохнуть и провести по лицу рукой. Это явно была знатная дама, не наша, в ее речи явственно звучал акцент. Ее по монастырю водил настоятель, вон он чуть со смеху не падает, это ведь так смешно, ага. И ведь в ее хорошенькую головку даже мысль не закралась, что вот этот дядька, вроде бы и благообразный, и временами добродушный, самый сильный на сегодняшний день клирик. Я, если честно, не могу себе представить пределов его силы. Но, стоило ей увидеть парня в куртке с кинжалом на поясе, и все, мозги сказали прощай, оставив лишь эмоции. Петр, подойди, меня спас от этой неловкой ситуации сам настоятель. Он поднес руку к уху, словно что-то слушая, потом нахмурился и махнул рукой смотрителю, призывая его подойти. Коротко поклонившись девочке и ее матери, я снова улыбнулся. «Дамы, начальство изволит гневаться, так что я с сожалением лишаю себя вашего прекрасного общества», и поспешил к настоятелю, слыша, как оборотень прошептал. «Во!» — загнул. «Сам-то понял, что сказал, кретин!» — прошептал я, подходя к настоятелю. «Да, отец, пойдем!» — приказал он, быстро направляясь к входу в монастырь, оставив даму с ребенком на смотрителя, в чью нелегкую задачу входило выкурить их отсюда. А задача была поистине титанической, особенно учитывая тот факт, что Кристина решила погладить киску, и теперь рвалась к Соне, которая дожевывала колбасу с абсолютно пофигистическим видом. Когда мы вошли в тень монастырских стен, на меня обрушилась прохлада, и я почувствовал облегчение. В тот же момент к нам подскочил старший клирик двойной звезды, как они называли свои группы. Настоятель остановился и сделал знак рукой, докладывай, мол, большой прорыв на территории школы, быстро сообщил он. Опять, да сколько уже можно, процедил настоятель, они явно на что-то нацелены, на этот раз прорыв на самой кромке парка, они явно рвутся в лес, твари словно туда что-то тянет, или кто-то зачем-то их туда направляет, хмуро добавил я. Про мои приключения на межмировой тропе эти двое знали, они меня пытали пару недель, заставляя вспомнить все до мельчайших подробностей, и только они знали, что маг, который открывает окна для всей этой пакости, мой двойник. Я практически сразу выложил об этом настоятелю, когда он решил узнать, что же все-таки действительно привело меня в монастырь. Выслушав про двойника, а также про отступника, он принял решение. С этого момента меня не просто учили, как какого-нибудь сыночка-аристократа, который хочет выглядеть круче своих сверстников. Нет, меня начали учить, именно как клирика. Вот тогда-то и появилось субпространство, в котором счет моих пыток шел уже на годы. Как я понял, при других обстоятельствах, никто бы со мной столько возиться бы не стал. И максимум, на что я мог бы рассчитывать, это приблизиться к Долгову по боевым умениям. Скорее всего, ты прав, Петр, подумав, произнес настоятель. Насколько большой прорыв, я такого еще ни разу не видел. Семен Дроздов, старший клирик двойной звезды, развел руками. Все осложняется тем, что там зеленка. Твари расползутся по лесу, и только их поиск превратится в своеобразное испытание. А, учитывая способность тех же квашар мимикрировать, собирайтесь, коротко приказал настоятель. 4 двойных звезды. Возьми к себе Петра, ему будет полезно. К тому же, он лучше знает этот парк, чем любой из вас, а значит, может помочь. Все время будь на связи. Слушаюсь. Короткий поклонный Дроздов развернулся, чтобы бежать в казарму. Постоянно будь на связи, в спину ему сказал настоятель. Если станет жарко, я вышлю подкрепление, а то и сам стариной тряхну. Петр, ступай в арсенал, тебе нужно хорошо экипироваться. Кажется, ему надоело ждать, и он начал бросать все большие силы в наш мир. Сближение миров неизбежно, нам нужно приготовиться. Почему вы все-таки посылаете меня, отец? Я набычился. Никуда не пойду, пока правды не услышу. Я клятвы монастырю не давал, настоятель не может моей жизнью распоряжаться. Дело ведь не в моем знании парка. Я там был один раз, ночью, и то оттуда меня Иван и Петр на себе тащили. Там и без прорыва опасно. Хотя, я бы туда не совался. Посмотрел бы, как леший свои проблемы умеет решать. Все-таки парк этот непростой, та нечисти больше, чем тараканов у пьяницы на кухне. А эти твари тоже далеки от понятия безобидной. Именно поэтому мы и не торопимся. Настоятель скупо улыбнулся. Людей там нет, а лесная нечисть хорошо незваных гостей проведет, прежде, чем мы подойдем с подмогой. Вы мне не ответили, отец, зачем я туда иду? Потому что твари направляет твой двойник. Он думает так же, как и ты. Он мыслит так же, пойми. Оказавшись на месте, ты сможешь понять, зачем он уже столько раз прорывался к одному и тому же месту. А это знание поможет нам понять, что он планирует в итоге сотворить. Захватить наш мир? Нет, это слишком просто. Помимо моей воли в голосе прозвучал сарказм. Это не слишком просто, при сближении, это просто невозможно. Один из миров обречен. При этом второй мир этого даже не заметит. Твой двойник хочет обезопаситься. Он что-то знает, настоятель вздохнул. Я не могу настаивать, Петр. Я могу лишь просить, и я прошу тебя помочь. У того, что вы делаете, есть название, он отвратительное и вам не понравится, проворчал я. Что я могу взять из арсенала? Все, что посчитаешь нужным. Настоятель даже не сдерживал своего облегчения. Хорошо, но, если я выживу, то мы еще вернемся к этой теме. Арсенал монастыря располагался в подвале. Там поддерживался определенный климат, не позволяющий оружию и одежде, в большинстве своем артефактным, портиться. О, Романов, а я думал, что святому отцу не удастся тебя уговорить. Один из самых молодых клириков, одного со мной возраста, тоже в звании младшего, натянул тонкую кольчужную рубашку. Я последовал его примеру. Сверху на рубашку легка обычная рубаха, а потом уже куртка. Это было сложно, но он справился. Я долго разглядывал дополнительную защиту на шею, все-таки лето и жарко, но полосы от щупалец все еще не зажили, и это решило вопрос в пользу защитного ошейника. Дальше пошли дополнительные кинжалы, метательные ножи, а также автоматическое огнестрельное оружие. На коленнике, специальные высокие ботинки. Кажется, все. Если готовы, собираемся группами по одной звезде. Романов, идешь в моей, приказал Дроздов, и началось немного хаотичное движение, которое закончилось распределением на строго выверенные группы, которые собрались вокруг своих командиров. Проверили связь. Мы синхронно протянули руки к крохотным наушникам, вставленным в левое ухо. Романов, прозвучало в ухе. Я, коротко ответил я, чтобы не засорять эфир. Когда был проверен последний наушник, командир каждой группы вытащил индивидуальный телепорт и активировал его. Когда окно полностью сформировалось, я увидел знакомый кусок парка, а потом началось движение. Я шел предпоследним, позади меня был только командир. Шагнув в портал и пережив пару неприятных мгновений, как только я оказался на той стороне, то тут же упал на землю, согласно инструкции, перекатился и только после того, как убедился в безопасности окружающего пространства, вскочил на ноги. Окно портала захлопнулось. «Ну, здравствуй, школьный парк, не думал, что еще когда-нибудь тебя увижу, да еще и при подобных обстоятельствах». Глава 2. Пространство вокруг тропинки, ведущей в парк, встретило нас запустением. Надо же, еще и полгода не прошло, как это место было заброшено, а дух разрушения уже ощущается даже на этой тропе, которая начала понемногу затягиваться травой. И если вездесущая трава уже начала пробиваться на тропинке, что уж говорить о пространстве вокруг нее, скоро здесь вообще станет жутко, как во всех тех деревнях, с оставшимися парой домов, в которых все еще будет теплиться жизнь из-за старух, которые откажутся уходить из этого страшного места. И те бабки, которые будут до конца своего века жить в этих домах, как призраки, носящиеся по заброшенным улицам, лишь еще больше нагонит потусторонней жути. Нечисть, если выживет в сегодняшней мясорубке, постепенно обнаглеет настолько, что наплюет на любые договоренности и примется занимать эту территорию, провозглашая себя на ней хозяевами. Обоснуются они прочно, и начнут постепенно захватывать не только землю, но и обживаться в покинутых зданиях уже теперь точно бывшей школы. А школьные корпуса станут самым заветным местом для разного рода искателей приключений, как потаенные места, где можно чем-то поживиться, если, конечно, живыми ноги отсюда сумеют унести. А поживиться, скорее всего, будет чем. Все-таки нечисть любит свои побрякушки и нередко привязана к ним. Да и не только свои, она побрякушки любит незабвенно, и у людей частенько отбирает. Чаще всего с трупов снимает, конечно, да и учебных пособий здесь побросали немерено. Одних только артефактов, которые использовались в учебном процессе, да обеспечивали функционирование всего комплекса, было на приличную сумму. Так что, все по-честному, победишь и сумеешь сбежать, в накладе точно не останешься. Со стороны леса, а парк уже даже чисто номинально перестал казаться таковым, раздался оглушительный визг, грохот, словно что-то взорвалось. Снова визг, и на мгновение все стихло, и уже через секунду та лесная тишина, которую, как я помню, не нарушала даже пение птиц, взорвалась сотней различных звуков, чаще всего говорящих о том, что там идет битва, не на жизнь, а на смерть. Мы продолжали стоять на тропинке, напряженно вслушиваясь в то, что происходит там, за плотной стеной деревьев, и до звездочек в глазах вглядываясь в царящую в лесу темноту. Там действительно было темно. Словно с прорывом заповедный лес накрыл самый настоящий мрак, и это учитывая то, что здесь, на границе вовсю светило ясное летнее солнце. К Дроздову подошел командир другой звезды. «Ну, что будем делать?» Оба командира посмотрели на чащу, откуда в этот момент раздался особо громкий визг. В незнакомой местности, да еще и в темноте, если не было угрозы жизни обычных людей, никто в бой бросаться не будет. Разведку послать было можно, но особо неэффективно, учитывая площади, которые, чисто теоретически, могли уже полностью быть заняты тварями. Да и на лояльность местной нечисти особо рассчитывать не приходилось. Кто знает, что у местных на уме, может, они захотят напоследок с собой побольше людишек прихватить, чтобы на том свете не скучно было. Приказ был однозначный, слишком не рисковать. Нам необходимо по возможности выяснить, зачем их посылают именно сюда. Что в этом месте такого, что нужно было эту бойню организовать? Все остальное вторично. Даже истребление тварей. Территория школы изолирована. Ее поместили в карантин, что практически исключает вероятность появления здесь людей, да и зверушки вырваться не смогут. Дроздов говорил ровно, все время глядя в лес, как и нечисть. Они все заперты здесь, и вряд ли расконсервация случится в ближайшее время. Я вздрогнул. Карантин – это что-то типа того субпространства с остановленным временем. Сюда можно пробраться, лазейки есть, куда же без них, мы вот как-то зашли же. Только на таких смельчаков было наплевать, они сами виноваты. Возле зоны карантина, скорее всего, и предупреждающие таблички стоят. Да и возле озера пантеры натоптали таких троп, в которых разрывы реальности просто решето уже сделали из пространства. Я замер, уставившись в одну точку. Кажется, я знаю, зачем моему двойнику понадобилось это место и что он здесь ищет. Я знаю, что они ищут, озвучил я свою мысль вслух. И что же, у Дроздова, да и у второго командира, имени которого я не знаю, появился очень неприятный блеск в глазах. Мне даже показалось, что они вот-вот сорвутся и примутся меня пытать, чтобы побыстрее вытрясти так необходимую им информацию. Романов, говори, мать твою, не молчи. Озеро, я заговорил, тщательно обдумывая то, что пришло мне в голову. Посредине леса есть озеро. Его Водяной с семьей застолбил, но это для него всего лишь незначительное препятствие. Вокруг озера много практически открытых межмировых троп. Потому что я глубоко сомневаюсь, будто пантеры ждут какого-то парада планет, чтобы от бремени разрешиться. Они там постоянно с завидной периодичностью шастают. Да и само озеро, я задумался, оно, как один сплошной портал. Вот это я на себе испытал, если можно так сказать. Если он ищет более легкие пути в наш мир, начал незнакомый мне командир, и за него продолжил Дроздов. Значит, он уверен в том, что его мир погибнет. Вот и пытается всеми силами обеспечить себе мягкое приземление. Но, если он посылает тварей, неужели не может сам пройти? Я повернулся к тому самому младшему клирику, Снегиреву, который задал этот вопрос. Не все так просто, Снегирев, задумчиво проговорил Дроздов. Скорее всего, эти твари имеют какую-то свою особенность, наподобие тех же пантер, и могут перемещаться между мирами. А он сам такой возможности лишен, вот и ищет окно побольше. А может быть, он не хочет голым и босым сюда явиться, а хочет кучу артефактов и разного барахла перебросить, или, например, свою армию. Потому что все, что происходит здесь и сейчас, говорит только о том, что на вторых ролях играть он не намерен, не позволит гордость, поэтому и отсиживаться в тени он явно не будет. Но это только теория. Он пристально посмотрел на меня, словно пытался по моему виду прочитать мысли моего свихнувшегося двойника. Немного поморщившись, командир отвернулся и снова посмотрел в сторону тропы. Да все, что угодно это может быть, гадать можно бесконечно. Сейчас же мы должны убедиться в правильности теории Романова, раз уж ничего другого никому из нас на ум не пришло. Он хотел сказать что-то еще, уже откровенно тянув время, потому что шум из чащобы не смолкал ни на минуту, но тут ближайшее к нам дерево, могучий раскидистый дуб, вдруг шевельнул ветками и словно стал больше, подпирая кроной небеса. Иллюзия это была, или что-то другое, никто разбираться не стал. У каждого из клириков, включая меня, в руках появилось оружие. Вокруг воцарилась тишина, словно и не было никакой битвы неподалеку. Все вокруг исчезло, оставляя только нас и дерево. Командиры звезд нахмурились, и в их руках одновременно появились кинжалы. Они выхватили их последними, когда каждый боец уже ощетинился странной и узнаваемой даже на вид сталью, чей секрет мне пока так и не поведали. Листья дуба зашевелились, издавая звуки, которые постепенно складывались в слова. «Помогите! Помогите нам! Мы в долгу не останемся! Мы заключим договор! Говорите ваши условия! Почему мы должны помогать какой-то богомерзкой нечисти, да еще и договора с ней заключать?» Нахмурившись, спросил Дроздов. «Ты вообще понимаешь, с кем сейчас разговариваешь? Клянусь своей сущностью, что вы не разочаруетесь. И, да, я знаю, кто ты, клирик, но вы всего лишь воины, не монахи и не святые. В вас еще меньше святости, чем в нас», – прошелестела листва. «Вы можете заключить с нами договор. Для вас он не будет нарушением ваших обетов. Похоже, тварей куда больше, чем мы зафиксировали, и их здорово прижимают». К нам подошел еще один командир, Стасов. Все три командира переглянулись. «Ну что, поможем?» Романов, Дроздов посмотрел на меня в упор. «Со Снегиревым идите к озеру. В прямые столкновения не вступайте. Может быть, им нужно не место, а что-то конкретное. Мы же точно не знаем. Какой-нибудь артефакт, который превращает это место в этакий портал. Ну, а мы, пожалуй, все же поможем. Все-таки эти твари, наши твари, и трогать их можем только мы, а валить пришлых, все же наша работа». Он жестко усмехнулся. «К тому же хозяин леса прав, мы далеко не святые. Забавная логика, я посмотрел на чащу, идти не хотелось. К тому же, я прекрасно помню, что там нас не может ждать ничего хорошего, как от наших, так и от пришлых тварей. Да и очень сомнительно, что мы сможем дойти, ни разу не встретив никого на своем пути, так что в бой все равно придется вступить. Ну, что, пошли». Не сказал бы, что Снегирев выглядел слишком уверенным. «Пошли». Я проверил, как выходит оружие из зажимов и вытащил кинжал. Дроздов покосился на меня, но ничего не сказал. «Ну, вот такой я, что теперь поделать? На поле боя я верил и сейчас верю в мощь пушек, но вот в личном поединке предпочел бы рапиру, а при ее отсутствии хотя бы кинжал». Мы встали за спинами двух двойных звезд, которые должны были расчистить для нас проход. Клирики шагнули в лес, неслышно, словно были призраками, растворяясь между ветвей. Практически сразу тональность боя изменилась. Визги усилились, послышались глухие удары. Вампиры, прислушавшись, попытался определить по звукам соперников братьев. «Их много. Разве так бывает? Сейчас все бывает», — хмуро ответил Снегирев. «В последнее время, что не прорыв, то набор казусов». Так, они и отодвинулись. Я прислушался. Точно. Звуки боя начали отдаляться, уходя вглубь леса. 1, 2, 3. Я мысленно считал вместе с ним. На счет 10 мы дружно встали на тропу и шагнули в чащу. Практически сразу нам проход перегородила туша вампира, чьи щупальца безжизненно лежали, раскинувшись по земле. Я невольно дотронулся до шеи, где у меня все еще было видно следы удушья от подобного щупальца. Внезапно, одно из них дернулось, но Снегирев тут же отсек все еще сохранившую жизнеспособность конечность своим кинжалом, который появился у него в руке мгновенно. «Куда мы идем? Нам все время за ними двигаться?» — спросил он очень тихо, повернувшись ко мне. Я в это время контролировал пространство за ним, чтобы никто не смог подкрасться незамеченным. «Нет, скоро надо будет свернуть. Я покажу». Мы очень синхронно поменялись местами, будто много раз отрабатывали подобными финты на тренировках, хотя меня все так же не учили работать в команде. Теперь я двигался по тропе первым. Именно мне выпала честь встречать выскочившего на тропинку прыгуна. Эта тварь больше всего напоминала лягушку-переростка. Такая же приземистая, мерзкая и хорошо прыгает, преимущественно вверх, стараясь попасть в лицо или в шею. Только, в отличие от той же лягушки, вместо длинного языка опасность представляли шипы, которые выскакивали из передних лап и впивались в тело жертвы. На самом деле, они не были слишком опасны, даже, несмотря на то, что слизь, которой покрыта их кожа, достаточно ядовита для всех существ, в чьих жилах течет обычная кровь. Я перехватил ее в полете, схватив облаченной в перчатку рукой и, вспоров брюхо, отбросил этот дурнопахнущий кусок дерьма в сторону. Снегирева учить действовать в связке не нужно было, его натаскивали на подобную работу годами, прошедшими в тренировочном субпространстве, да и в реальном времени тоже. Он шагнул ко мне, достал не глядя с пояса небольшой флакон с серебристой жидкостью. Одна капля на лезвие кинжала, вторая упала мне на руку, которой я схватил тварь. Жидкость зашипела, и пошедший пар полностью окутал и руку, и оружие. Пара секунд и пар исчез, лезвие засверкало, а на перчатке не осталось и следа попавшей на нее слизи. Все, все мероприятия проведены, причем, самому мне было бы сложно обеззаразиться, хотя это универсальное противоядие уже давно поселилось на моем поясе. Да я бы пока вытащил его, пока открыл, обляпал бы половину одежды и оружия, не говоря про сам флакон. А здесь все быстро и четко, почти идеально. Через пару десятков метров я свернул на неприметную тропинку, которую показал мне Сусанин. Надо же, оказывается, стоило мне оказаться на месте, как я сразу же вспомнил то, что, казалось, намертво ушло из памяти. Звуки боя начали отдаляться. Уже метров через 100 нас окружила звенящая тишина. Тем неожиданнее было услышать тонкий писк, глухой рык и довольно знакомые щелкающие звуки. «Трескун», — уверенно произнес Снегирев. Мы переглянулись. Приказ, который был нам отдан, звучал очень однозначно: двигать к озеру, не отвлекаясь ни на какие посторонние стычки. С другой стороны, оставить явно ни в чем не повинное животное на растерзание этой твари, которая начинает поглощать тело жертвы, даже не убив его до конца, причем жрет так, чтобы тело до самого конца оставалось живым. То ли острая приправка от испытываемых жертвой мучений доставляла ей особое удовольствие, то ли что-то еще. А, если судить по звукам, там был детеныш, и оставлять ему такую судьбу было неправильно, не по-христиански. Я не являюсь клириком в истинном понимании этого слова, я не давал клятвы, а значит, приказы Дроздова имеют для меня рекомендательный характер, заявил я мнущемуся Снегиреву. Потом скажем, что тварь стояла у нас на пути, пробормотал младший клирик, бросаясь следом за мной. Трескун, этакая отвратительная помесь между гремучей змеей и гиеной, решил подзакусить магической пантерой. Точнее, мама пантера была бы ему не по зубам, вот только у нее вряд ли хватило бы сил защитить своего новорожденного котенка. Она еще не оправилась от родов, а тварюка сумела взломать ее магическую защиту, которой она окружала свое гнездо, в котором производила на свет потомство. Пока что мать успешно отражала атаки твари, но было заметно, что она измучена. Трескун словно почуял, что пантера находится на последнем издыхании, потому что удвоил натиск, а трещотка на его хвосте гремела не умолкая. Я шагнул к трескуну, очень тихо, под моими тяжелыми ботинками не треснула ни единая веточка, этому меня научили в первую очередь, передвигаться неслышно, перехватить извивающийся хвост, одним движением отрубить трещотку, которая сама по себе являлась грозным оружием, было делом нескольких мгновений. Заверещавшая тварь изловчилась и почти достала меня, изогнувшись под невероятным углом, но я успел отшатнуться, и острый коготь только задел меня по щеке, оставляя кровоточащую царапину. Когда трескун попытался повторить маневр, я отпустил его хвост, точнее отшвырнул в сторону Снегирева, который уже ждал, подняв кинжал. Он разрубил тварь в полете, отпрыгнув от падающих на него остатков. «Да чего же верткие твари!» – процедил он, садясь на корточки и тщательно вытирая кинжал о траву. Я последовал его примеру, и тут же почувствовал, как ко мне приблизилось большое гибкое тело. Моя рука замерла, а пантера, подойдя поближе, смотрела мне прямо в глаза, словно что-то пыталась там увидеть. Затем, мотнув лобастой головой, приблизилась еще ближе и провела языком по царапине на щеке. Она сразу же заныла, на свежую рану, словно кислотой плеснули, но я мужественно сдержал подступающий к горлу стон. Пантера снова посмотрела на меня, опять мотнула головой, и побрела к гнезду, в котором шевелился пищащий комочек. Схватив его зубами за шкирку, она шагнула на открывшуюся перед ней тропу, которая уходила куда-то вверх. А почему она не ушла, чтобы от этой мерзости избавиться? Снегирев пнул останки трескуна и сплюнул. Не знаю, я пожал плечами. Может быть, не могла сосредоточиться, или не хотела поворачиваться к твари спиной, хоть на секунду оставляя котенка. А может, не хотела тащить тварюку к своему дому. Похоже, что Дроздов прав, все твари, которые появляются при прорывах, могут шастать между мирами, но сами не умеют открывать тропы. Мне говорили, что твоя пантера провела тебя и твою подругу по такой тропе, Снегирев кивнул в ту сторону, куда ушла кошка. Я не знаю, как это работает, но подозреваю, что для этого нужно желание проводника. А тварям разрешение не требуется, им нужна тропа. Я все-таки вытер кинжал и поднялся. Ты не хочешь меня подлечить? Мне не видно царапины. Мне, собственно, тоже, усмехнулся Снегирев. Пантера, похоже, в благодарность за спасение тебя подлечила. Я протянул руку и дотронулся до того места, где был порез. Под пальцами ощущался ровный тонкий шрам, словно я получил ранение месяц назад. Это что же, Сонька может еще и вот так? Так какого ж хрена она только колбасу жрет? Вернусь обратно и сразу же вызову ее на ментальную беседу с глазу на глаз. А вообще обидно, спасали девушку оба, а отблагодарили только тебя одного. А я вообще женщинам нравлюсь, а ты, если куртку клирика снимешь, то на тебя и не посмотрит дважды, смирись с этим. Я ухмыльнулся, увидев, как Снегирев насупился. Вообще-то я над ним подшучивал, клириков узнавали сразу, будь они хоть голиком. Наверное, голиком предпочтительнее, потому что те жуткие тренировки не могли не оставить свои отпечатки на телах этих мужчин, вылепливая из них великолепные образы, даже, если он всего лишь младший клирик. «Пошли уже», — махнул рукой Снегирев, «а то Дроздов нас точно по голове не погладит, и, поверь, ему будет наплевать на то, что ты присягу не приносила и вообще скоро уйдешь из монастыря». Мы вышли на ту тропу, с которой сюда свернули, и дальнейший путь протекал в молчании. К счастью, никто нам больше не встретился, а звуки боя и рев тварей доносились все дальше и дальше, пока их совсем не стало слышно. Это немного нервировало, нервы оголились до предела. Не знаю, как Снегирев, но я в той гнетущей тишине, которая под конец пути начала нас окружать, постоянно ждал нападения, и даже особо не поверил, когда на берег озера мы вышли без каких-либо приключений. Берег терялся в туманной дымке, хотя сейчас уже было далеко не раннее утро. Я осмотрелся по сторонам. Стоящий рядом младший клирик нахмурился. «Ничего не понимаю», — наконец, — произнес я. «А где весь озерный народ?» «Ушел в безопасное место», — Водяной вышел из тумана и сел на стоящий неподалеку камень. «Я отправил свою семью отсюда, хоть это озеро и придает нам сил, и является нашим истинным домом. Скоро они все вернутся». Он замолчал, глядя вдаль. Возле его губ залегла складка. «Да, похоже, что хозяин леса не просто так просил о помощи. Прорывы дорого обходятся местным жителям». Наконец, он поднял на нас свои водянистые глаза. «А вы зачем сюда пришли? Поговорить?» Просто ответил я. «Ну что же, давайте поговорим». И он приглашающим жестом указал на стоящие рядом камни. Глава 3. Мы расположились прямо на берегу озера. Здесь было не так темно, как в лесу. Казалось, что свет исходит, как от самой воды, так и от растущих по берегу растений. На естественный свет это свечение походило мало, так что, тут, скорее всего, не обошлось без магии. Силу Водяного было не занимать, поэтому он сумел сотворить нам всем вполне удобные седалища. А ведь он еще свою семью переселял, и это свечение поддерживает, чтобы мы не тыркались в темноте, как слепые котята. Впрочем, сиденья больше всего напоминали прибрежные коряги. За такие коряги часто цепляется всякое, сети у рыбаков рвутся, а то и попадает в них не рыба вовсе. И сейчас я не стал бы биться об заклад, что это не озерные жители озоруют, драные ботинки, а то и покойников в сети те заворачивая. Но, судя по уставшему виду Водяного, ему сейчас точно не до баловства. Сильно нечисть местную твари прижали, ой, как сильно. Он же даже не пытается свою усталость от нас скрывать, но это и к лучшему. Так Водяной честнее будет, да и на вопросы начнет охотнее отвечать. Если, конечно, он вообще настроен на то, чтобы давать ответы. Почему прорывы сконцентрированы именно здесь, в этом парке? Я задал первый вопрос, не слишком, если честно, рассчитывая на удачу. Но Водяной, немного подумав, все-таки ответил. Ты же знаешь, что территория парка многогранна. Она содержит несколько измерений, наслаиваемых друг на друга. Он замолчал, я же не спешил его перебивать. Снегирев так и вовсе молчал, словно воды в рот набравши, и ловил каждое слово. Это очень сложно, в техническом плане, но необходимо. Эта территория закреплена за нечистью, как вы люди нас называете, и закреплена императорским словом истинного помазанника на престол. Он посмотрел на меня весьма выразительно, но не стал титуловать величеством, хотя прекрасно знал и видел, что меня венчали на трон по всем правилам и канонам божьим и людским. Но какой бы территория ни была обширной, нам ее все равно не хватает. К тому же мы редко можем ужиться друг с другом, нечисти нужна территория, которая будет лишь ее, чтобы мы еще и между собой войну не затеяли. Охотничьи угодья, не выдержав, встрял в наш диалог молодой клирик. И это тоже. Тебе ведь нужно мясо для того, чтобы выжить, а где ты его берешь? Водяной усмехнулся, когда Снегирев вздернул подбородок. Вот то-то и оно. Значит, из-за того, что в парке намешаны разные измерения, грань между мирами стала настолько тонкой, что ее очень просто преодолеть, я не спрашивал, а утверждал. Да, ты все верно понял. Да еще эти кошки дрянные так и шастают туда-сюда, а где тонко, там и рвется. Так уж получилось, что там, где ты познал мою дочь, сосредоточилась ключевая точка. Одна из точек. Водяной посмотрел на озеро. Я проследил за его взглядом, старательно игнорируя любопытный взгляд Снегирева. Артема просто разрывало от любопытства. И кто придумал, что клирики безэмоциональные? Сколько всего таких точек? Спросил я, стараясь понять смысл как сближения, так и этих пресловутых точек истончения межмировой тропы. Я не знаю, может быть, это место, по которому нас с Назаровой когда-то провела Соня, и называется как-то по-другому, но мне удобнее называть его именно так. И все-таки какая-то мысль не давала мне покоя. Я взял прутик и поставил точку на прибрежном песке. Всего точек 3, они образуют треугольник. Водяной смотрел за моими действиями, нахмурившись, но от ответа не увиливал, хотя напряжение, повисшее в воздухе, почувствовал и Снегирев, сразу подобравшись и уже пристально глядя на Водянова. Удара он ожидал от него или чего иного, но сама резко изменившаяся атмосфера и мне не слишком нравилась. «Я, кажется, знаю, где остальные», задумчиво проговорив, я принялся расставлять остальные. То место, где я сумел взнуздать Кальпи, кстати, где оно расположено. Под Новгородом, Водяной продолжал смотреть за моими действиями. А третья точка, самая важная, находится в Костроме, в пещере, где стоит камень сил. И ведь ты знаешь, озерный человек, что такое этот камень? Я отшвырнул прут и уставился на него. Что это? Это наследие столкновения миров. Такое уже было однажды, и этот мир победил, и обрел силу. Но не факт, что успех повторится. Водяной поднялся на ноги. Вот только точки могут быть расположены, где угодно. Поверь, даже я не знаю, где еще две. Знаю точно, что их три. Их всегда три. Как убрать точку? Задал самый главный вопрос Снегирев. Не знаю, Водяной встретил мой недоверчивый взгляд. Я не лгу тебе. Я, правда, не знаю. Что-то делает это место особенным. Но что, для меня это загадка. Когда я был в жилище дочери твоей, то уже тогда видел необычное мерцание. Я снова посмотрел на озеро, где все еще стоял шатер посредине на маленьком островке. Теперь, когда мозги не были затуманены магией озерного народа, я видел и островок, и шатер вполне отчетливо. Мне нужно попасть туда. Иди, махнул рукой Водяной. Никто препятствий чинить не будет, да и некому это делать, ушли все. И мне пора. Мы и повстречались-то волею случая. Я уже хотел уходить. В битве от озерного народа толку мало. Я ничем не смогу помочь, только сам сгину. Я не верю в случай и судьбу, уже не верю, покачав головой, снова повернулся к Водяному. Лодка какая есть, снова вплавь я туда точно не пойду. Я тропу открою, ровно на час, через час она исчезнет и, ежели не успеете, то придется вплавь. Водяной хмыкнул, а в горле у него что-то булькнуло. Он взмахнул рукой и перед нами прямо по озеру к самому шатру пролегла дорога, словно ночная лунная дорожка внезапно появилась днем, да обрела невиданную до этого твердость. Один час, не больше. Спасибо, озерный властитель, я наклонил голову, обозначая поклон. Надеюсь, еще встретимся, и одними губами, не озвучивая вслух, добавил, ваше величество. Он исчез, и мы остались со Снегиревым стоять возле тропы. Артем пристально смотрел на нее, проследив до острова с шатром. Осматривался он недолго, все-таки время у нас было сильно ограничено. Ну, что же, предположение насчет артефакта, который спрятан где-то здесь, похоже, подтверждается. Младший клирик проверил готовность оружия, вытащил кинжал и первым ступил на тропу. Движения его были вполне уверены, и он точно знал, что у нас мало времени, поэтому предпочел не рассусоливать на пустом месте, а действовать так, как нас учили. Я последовал за ним, обдумывая все то, что сказал мне Водяной, а также восстанавливая в уме свой рисунок. Что-то у меня не сходилось, что-то. Триангуляция, прошептал я, перекатывая когда-то бывшее незнакомым слово на языке. О подобном я читал в книге, взятой из скрытой библиотеки. Я тогда не понимал, о чем идет речь, но сейчас все в моей голове разложилось по полочкам. Всего лишь нужно было представить данное событие на реальном примере. Тогда все действительно становилось ясно. Я ошибся. Кострома – это не конечная точка, это одна из двух, которые помогут открыть третью. Прорывы – это конечная фаза, особенно здесь. О чем ты вообще говоришь? Снегирев соскочил с тропы возле входа в шатер. Я не слишком понимаю, о чем ты бормочешь. Похоже, что ты осведомлен в том, что происходит, гораздо лучше моего. Твари, которых посылает мой двойник, вовсе не пытаются найти артефакт, они его защищают. Где чаще всего происходят прорывы? Я говорил взволнованно. Здесь и, Снегирев замер, в императорской резиденции, в московском Кремле. Да, да, так оно и есть. Там, где были Кальпи, проточная вода, понимаешь, она сама по себе обладает мистическими свойствами. Такое количество жертв, там ведь целый рудник вырезали, и теперь я не уверен, что это сделали Кальпи. Не только они, все это больше похоже на большое жертвоприношение. Кострома здесь ни при чем. Долгорукий у камня какие-то свои опыты проводил, не связанные с моим двойником. Не знаю, может силы хотел поднабраться, а может ума, раз своего не хватает. Я зло сплюнул прямо в озеро. Зато теперь я точно знаю, зачем им нужна была смена династии. Занять мое место, это всего лишь дополнительный бонус. Главное, чтобы триангуляционная точка была неприкосновенна. Может, даже, Долгорукий таким вот нехитрым способом решил внимание от всего происходящего отвлечь, чтобы мы все, включая моего деда, который сразу бы сложил в уме все знаменатели, носились вокруг пещеры, тщательно ее охраняя. Хотя основное действо будет явно происходить в другом месте. Только вот не ожидал он никак, что я к клирикам уйду и нам все известно станет. Выход будет там у этой реки, как сказал Водяной у Новгорода. Я потер лоб. Или не у реки, а почему не в пещере, а почему не в каждой точке по одному мощному прорыву, я не знаю, и боюсь запутаться. Так, лучше пока исходить из основной теории, которая у меня получилась вполне стройной. Иначе, я точно свихнусь, пытаясь понять, что нужно этой твари, моему двойнику. Но, почему не здесь? Тут тоже по твоим рассуждениям благоприятное место. Тем более, что Водяной увел свой народ и ушел сам, нахмурился Снегирев, вероятно что-то обдумывая. Он смотрел на водную гладь, видимо стараясь увидеть ту самую точку прорыва, о которой мы говорили, но вокруг стояла подозрительная тишина, даже птицы не пели, да кузнечики не стрекотали. Все вокруг стало подвластно монстрам, захватившим это мистическое место, потому что не сходится. Если я правильно понимаю, то для открытия полноценного окна необходимы жертвы, а тут их как раз не было, только если весь водный народ не пошел на ритуальное жертвоприношение. Поморщился я, всерьез обдумывая этот вариант, но буквально через несколько секунд сам же его отверг. Не стал бы Водяной идти на это. Допустим, ты прав. Вот только к самому сбежавшему нечистому у меня появились вопросы. Снегирев оскалился. Если твари охраняют уже установленный артефакт, то возникает резонный вопрос, а как он сюда попал? Полагаю, что нечисть попыталась заключить сделку, но их обманули, ответил я мрачно и рывком одернул полу шатра, в котором не так уж и давно предавался любовной горячке. Или они получили то, что хотели, усмехнулся мой напарник, оглядывая пристально шатер. Если ты не знаешь, но мужская часть водного народа бесплодна, и чтобы зачать и выносить ребенка водным девам приходится подыскивать жертву среди мужчин человеческой расы. Мне их в этом плане стало даже немного жаль, никогда не задумывался об этом раньше. Пристально посмотрел он на меня и оскалился, перед этим внимательно разглядывая огромное, расположенное на полу ложе. Воспитывать чужих детей, из поколения в поколение. Может быть, они поэтому так к людям агрессивно настроены? Я лишь пожал плечами, отвечая таким вот образом на его, в общем-то, риторический вопрос. И в каком же ты смысле познавал озерную деву, а, Романов? В библейском, коротко ответил я, оглядываясь, пытаясь найти хоть что-то, что издает мерцание. Ведь в прошлый раз я точно помню, что-то подобное попадалось мне на глаза. Хоть я и был одурманен страстью, но слепым не был никогда. Так, не фантазиям срамным предавайся, а ищи что-то необычное. Думаю, что пересматривать отношения с нечистью не мы будем. Нам нужно именно сейчас убрать одну из точек. Пока они найдут что-то достойное на замену, пройдет достаточно времени, чтобы власти имущие что-то уже решили. Что мы будем искать, что будет бросаться в глаза, что-то чужое, старался как можно понятнее объяснить я. Раскомандовался, проворчал младший клирик, но принялся осматриваться по сторонам, а не только пялиться на ложе, притягивающее все его внимание. За временем следи, я купаться не хочу, хоть ты меня убей. Мне тоже охоты купаться не было, поэтому я отметил временную точку и приступил к полноценному обыску. В большинстве своем пытался вспомнить, откуда исходило сияние, хотя был приблизительно. Артефакт нашел Снегирев, как ни странно, а я так и не вспомнил, откуда шло сияние. Нет, если бы я лег на ложе, то возможно. Романов, глянь, сомневаюсь, что у озерного народа подобное есть в обиходе, и он протянул мне небольшой серебряный колокольчик, маленькую копию корабельного колокола, только корабельного колокола моего, или похожего на мой, мира, но не местного. Я присмотрелся и увидел тот самый блеск, мерцание, которое видел в своих двойниках, да и в самом себе, когда смотрелся в зеркало. Хотя, сейчас я не уверен в том, что видел блеск на себе, потому что то, как мерцал колокольчик, сильно отличалось от моего отражения. «Да, похоже, это оно», — кивнул я, — «и только это привлекло твое внимание. А что еще, если ты говоришь о каком-то мерцании, которое упоминал ранее, то я ничего подобного не замечаю. «Ты сейчас его видишь?» — ровно спросил Снегирев, не сводя с меня пристального взгляда. «Нет», — покачал я головой, осознавая, что означает это мерцание на самом деле. «Предметы из другого мира или миров. Можно сказать, что и я являюсь подобным предметом, которого быть здесь не должно. Но тогда есть небольшая странность. Волкова, например, я вижу, как обычного человека или оборотня из местных, хотя он, по идее, должен был также мерцать, когда я на него смотрел. Да и то, что тело-то принадлежит местному Петеньке, не вписывается в эту теорию. Черт, я уже ничего не понимаю. Нужно снова внимательно изучить ту книгу, ведь я был практически уверен в том, что в ней таятся все ответы на мои многочисленные вопросы. А пока не стоит обращать на этот факт внимания окружающих. Никто не знает, что я из другого мира, кроме Волкова, и пусть так и остается. Вот только, что нам с ним делать? Как-то уничтожить, или... В ответ Снегирев только руками развел. Давай Дроздову отнесем, пускай командир сам решает, что с ним делать и как. В это самое время прозвучал дикий рев, от мощи которого домик покачнулся. Не сильно, но толчок был вполне ощутимый. Мы замерли и стояли, прислушиваясь, несколько секунд, но ничего подобного не повторилось, а вокруг установилась тишина, которая окружала нас до этого. «Что это было?» – тихо спросил я. «Раньше ничего подобного я не встречал, да и не слышал от наставников. Подобный звук был слышен мною впервые, даже представить не могу, что за тварь могла издавать такой пробирающий рев. Понятия не имею», – так же тихо ответил клирик и выглянул наружу. «Ничего, думаю, по прибытии выясним». Посмотрев на колокольчик, который все еще держал в руке, он открыл один из потайных карманов на своей куртке, чтобы положить его туда. Колокольчик от резкого движения тренькнул один раз, после чего домик снова довольно ощутимо тряхнуло, только никакого шума и рева больше не было. Мы остались на своих местах, озираясь по сторонам. Связывать происходящее с артефактом не слишком хотелось, но других объяснений подобным явлением я лично найти не мог. Толчок повторился, за ним еще один, потом еще. Толчки становились все чаще и менее ощутимыми, пока мы не стали ощущать что-то похожее на вибрацию под ногами. «Уходим!» — крикнул клирик, махнув мне рукой. Воздух вокруг словно сгущался. Я, сделав неуверенный шаг, приблизился к Снегиреву, который в очередной раз одернул полу шатра, чтобы выйти наружу, но образовавшаяся в центре домика воронка резко притянула его к себе. Поднявшийся ветер и ощутимая необъяснимая сила словно толкала обратно в дом, стараясь приблизить нас к центру воронки. Ухватившись за балку, которая служила опорой этому шатру, я сделал резкий рывок, прикладывая все силы, которые только у меня были, и сделал несколько шагов на открытый воздух, практически вывалившись наружу. Как только я оказался на тропе, сила, сжимающая меня словно клешнями, исчезла, оставив после себя лишь небольшое покалывание во всем теле. Буквально в ту же секунду позади появился младший клирик, который слегка толкнул меня вперед, отчего я чуть не потерял равновесие и не свалился в воду, понимая, что оставил довольно много сил на борьбу с необъяснимым явлением. «Я даже не буду спрашивать, что это было», — выдохнул Снегирев. «Но эту дьявольскую штуковину следует как можно скорее отнести в монастырь. Пускай отец-настоятель разбирается, что это такое». «Согласен», — кивнул я, ощущая, что вибрация, которая отдавалась мелкой дрожью даже по той дорожке, которую сотворил водяной, прекратилась. В это время звякнула сигналка. «Время, пошли отсюда быстрее», — поторопил я напарника, и мы понеслись по лунной дорожке прямиком к берегу. На бегу я крикнул Снегиреву. «Проверь связь, я не могу связаться ни с кем. Я тоже, как будто кто-то нас глушит. Подозреваю, что это работа артефакта», — через несколько секунд ответил младший клирик. Я промолчал, потому что ответ был слишком очевиден. На берег мы выскочили за мгновение до того момента, как дорожка подернулась дымкой и разлилась волнами по озеру, спустя еще одно мгновение исчезнув полностью. Все-таки артефакт каким-то образом передавал сигналы бродящим по парку тварям, потому что, помимо того представления, которое разыгралось в шатре, не успели мы отбежать от озера, как прямо на нас выскочил едоплюй. Вполне логично, что назвали его клирики так из-за того, что тварь плевалась ядом, разъедавшим плоть так, что она начинала стекать с костей. Самое жуткое заключалось в том, что процесс не останавливался, пока хоть кусочек плоти не оставался на скелете. Насколько мне было известно, Любое живое существо, на которое эта дрянь попала, умирало в страшных мучениях. Однажды я был свидетелем этому. Одной демонстрации мне вполне хватило, чтобы запомнить действие яда до конца своих дней. К счастью для меня, да и для Снегирева, об этой твари клирики знали достаточно, чтобы натаскать нас противостоять ей. Два дротика, смазанных специальным парализующим определенные мышцы именно ядоплюязельем, вошли твари в голову с двух сторон, а в следующую секунду головы монстра покатилась по траве. Романов, Снегирев, из леса выскочил Дроздов, и я едва успел погасить удар, которым хотел угостить вылетевшее прямо на меня существо, в котором я далеко не сразу узнал нашего командира. «Вы почему не отвечаете на запросы?» — рявкнул он, даже не обратив внимания на мой несостоявшийся удар. Такое чувство, что твари с ума посходили, стали бросаться как ненормальные на все, что движется, пытаясь прорываться сюда. А двое мальчишек в это время молчали и не давали о себе знать. Мы нашли артефакт, и он начал создавать помехи, и, похоже, звать наших гостей на помощь, криво улыбнулся Снегирев. Но это еще не все. При активации, даже случайной, он создает какое-то силовое поле. Но я так и не понял, что именно оно делает, кроме как привлекает монстров и старается уничтожить того, кто его активировал. Я ошибся, твари не искали артефакт, они его охраняли, пояснил я. Вот что, давайте-ка вы обратно в монастырь, хмуро проговорил Дроздов, активируя портал, когда выслушал нас и осмотрел колокол, который на этот раз Снегирев доставал очень аккуратно. Доложите обо всем отцу-настоятелю и передадите ему объект, а мы здесь закончим. Что это был за мощный рев? Все же спросил Снегирев, буравя взглядом Дроздова. Какой рев? Удивление, отразившееся на лице Дроздова, было естественным. Все уходите, все вопросы потом. Я не стал спорить и первым вошел в марево окна портала, чтобы уже второй раз за это утро очутиться на лужайке перед все еще валяющимися на травке Петром и Соней. Глава 4. Отмахнувшись от вскочившего Петьки, мы со Снегиревым направились сразу же к отцу-настоятелю, чтобы доложить о выполнении миссии. И, видит Всевышний, доложить нам было о чем. Да и проклятый колокольчик нужно было как можно скорее передать ему, чтобы спрятал в надежном месте под самыми надежными замками и чарами. Потому что, лично я не хочу лишний раз даже дотрагиваться до него. И, судя по решительному выражению, застывшему на лице младшего клирика Артема Снегирева, он испытывал примерно такие же чувства. Гостей на территории монастыря уже не наблюдалось, зато отец-настоятель обнаружился в оружейной комнате. Он стоял напротив стены, где под защитным полем располагались самые ценные виды оружия, и рассматривал хищного вида кинжал. Вот под такое же поле, скорее всего, поместит найденный нами артефакт. «Докладывайте», — сказал отец-настоятель, не повернув в нашу сторону головы.